Здравствуй, столица! Когда приезжаешь из Питера в Москву на Ленинградский вокзал, в первую минуту забываешь, что сейчас, вот сейчас, грянет фальшивая, насквозь гнусная музычка «Москва, золотые купола» и будет сопровождать тебя по всей платформе до упора, и руки, занятые каким ни на есть багажом, не смогут зажать уши и спастись. О, позавидуешь глухим! Москва по золоту икон проходит летопись времен. Еще шестой вагон пройти, еще седьмой. Задом к лесу прибывает сапсан, как избушка бабы-яги. Москва, золото, иконы, большие слова, построены в ряд, нанизаны на крепкую нитку, акция тщательно спланирована. Заказчик, Юрий Михайлович, ждал добротного державного товару. Получил, ага, добротный державный товар. Но ведь икона вне времени, вне мира. Она не от мира сего. Иконное золото неземного происхождения, не из таблицы Менделеева. Это не аурум, не желтый металл, не всеобщий эквивалент. Из него не наваляешь гаек на ваши толстые пальцы. Иконное золото прозрачно, как бабочкино крыло, как утренний свет, который светит через листья, пока вы еще не проснулись. Иконное золото — метафора, обещание, спасение. Господи, Господи, не дай ему умереть. Вот что мы говорим, ослепнув от слез и просьб, и золото любой подвернувшейся иконы на стене ли, в руках ли, на паршивой ли бумажке, в случайной брошюрке, сияет и обещает нам в ответ: ты и правда просишь? Что ж, хорошо, спасу. Какая летопись! Каких времен! Ничего вы не знаете ни про времена, ни про летописи. Как вы смеете вообще разевать свою пасть и что-то там квакать сытым голосом? Икона вся вне этого мира. Летопись вся в этом мире. Какая мышца в мозгу сократилась, порождая этот противоестественный смысловой оксюморон. Пропели, оскорбили, замолкли. Дальше только воровская толпа, ступени, бомжи, блевотина, пивные лужи, спуск в клоаку метро. Здравствуй, столица!